«Все хоккей», — небрежно бросил Руслан, укладывая телефон в карман, и обратился к своим волосатикам по-чеченски. «А ну, парни, взяли баб и пошли вниз. Его Кунаков сюда. Сами с бабами пока посидите за их столиком. Мне надо с ними потолковать. Давай, быстро!» «Ты останешься с ними один?» — усомнился тот, что владел тремя блондинками. «Нет, я останусь с ними впятером», — язвительно заявил Руслан. «Тебя почему это волнует?» «Опасно?» — Троебабец неопределенно пожал плечами. «Они же крутые!» «Дуйте давайте!» — раздражился Руслан. «Крутые! Я таких крутых пачками драл!» Космачи, подталкивая перед собой блондинок, покинули кабинет, одарив меня на прощание неприязненными взглядами. «Куда ты их послал?» — поинтересовался я. «В зал», — ответил Руслан. «Они твоих корешей сюда направят, а сами пока посидят за их столиком. Надо же нам познакомиться, хлеб есть вместе. Как-никак, дела будем делать, дружить будем». «Зал большой. А как они найдут моих парней?» — прикинулся я. «Может, я схожу с ними?» «Отдыхай!» — Руслан этак барственно махнул рукой. «В этом кабаке есть только один столик, за которым сидят сразу три русака. Они его сразу найдут». А дальше все развивалось по заранее разработанному сценарию. Приперлись мои кунаки, и мы что-то около часа предавались совместным возлияниям. В процессе данного мероприятия перезнакомились в доску, воспылали приязнью друг к другу. Русский и чечен — дружба навек, и залюбили друг друга аки единоутробные братовья. А между делом договорились, где, когда и как. Джо, войдя в образ, настолько расчувствовался, что предложил Руслану прямо с утра завтра подогнать ему тачки к кабаку, и хай они на них катят в ридную чеченщину. А стволы, дескать, потом. Это была проверка на вшивость. Мы мимоходом пытались выяснить, какие нас ожидают перспективы. Перспективы оказались, что надо. Руслан рассыпался в благодарностях, но твердо отказался от такого трогательного доверия, пояснив, что на левых тачках им проехать через целый ряд наших блокпостов никак не удастся. Захомутают при первой же проверке. «Нет, хлопцы, такой товар надо доставлять совсем иначе». А меня здорово обнадежил тот факт, что вновь обретенный братишка под звон бокалов очень ненавязчиво и искусно выведал у нас, сколько мы весим. Мы, разумеется, не стали его разочаровывать и расписали весьма радужные картинки с выставки. Правда, чересчур общительный Джо, как мне показалось, выдал что-то вообще несусветное. Заявил заплетающимся языком, что ежели собрать в кучу все его бабки и продать имеющуюся собственную недвижимость, получится никак не менее лимона баксов. Вот это залупил так залупил. Я было глянул на него зверем, но заметил, как азартно засветились нетрезвые глаза Руслана. Я оставил все как есть. Пусть себе порадуется. Недолго осталось. Дубы начали редеть. Просека потихоньку расширялась, медленно выворачивая нам навстречу покрытую лесом вершину старого горного хребта. Разговор как-то сам по себе иссяк. Теперь и Ваха слегка напрягся, перестал каламбурить и уставился в окошко, делая вид, что созерцает панораму горного края. Еще минут 15, и мы выберемся к горловине ущелья. Да, 15 минут, малюсенький промежуток, в котором мы пока что можем распорядиться своей судьбой, как посчитаем нужным. Еще не поздно внять немым мольбам Джо и попробовать реализовать эту заманчивую, на первый взгляд, авантюру. Эх, если б знать, как все получится. Была бы 100% уверенность в том, что с той стороны ущелья нам светит хрен по всей морде, а с этой имеется хоть какой-то процент удачи, можно было бы стукать в ваху по кумполу и разворачивать оглобли. Но, увы, все знать не дано никому, это аксиома. А потому я отвернулся от Джо, чтобы не встречаться с его шалыми глазами, в которых явственно читалось страшное искушение. Ты, Джо, безнадежный оптимист. Я, например, давненько смирился с мыслью, что не взять нам тех двух лимонов без Залимхана. Смирился и настроился на работу, и нечего душу бередить. Тогда на стрелке я весь чесался от любопытства. Каким же макаром Залимхан собирается с нами рассчитываться? Все варианты перебрал, и ни один мне не понравился. В каждом из них имелись прекрасные возможности для взаимного обмана. Все сводилось к одному. Или мы соглашаемся на оплату после акции, и они нас обувают. Или они дают деньги вперед, и мы их накалываем. Даже если переполовинить сумму, один предоплата, один после, все равно накалываем. Нам и одного зеленого лимона хватит. Когда разговор скатился непосредственно к порядку расчета, я не выдержал и поинтересовался у Залимхана. Чек на предъявителя? Или укладка анонимного багажа в банк? Ну, чтобы изъять могли только совместно. Залимхан смущенно разулыбался. Такой добрый, такой ласковый волк. И развел руками. Знаешь, Иван, я не соображаю в банковских выкрутасах, но кое-что понимаю в военном деле. Ну, ты в курсе? Я согласно кивнул. Уж это точно. В военном деле ты разбираешься от и до. Сотни федералов, воевавших в Чечне, могли бы с готовностью подтвердить это, если бы они остались в живых, эти офицеры и солдаты, павшие от ловких рук твоего отряда смертников. Я предлагаю вот что. Залимхан вытащил из-за пазухи сложенную в четверо карту Северного Кавказа, развернул ее и потыкал пальцем в красный крестик, поставленный у самой границы зоны с Россией. Там есть такие большие пещеры, много пещер, знаете. Мы со Шведовым переглянулись, если можно переглянуться с маской. И я подтвердил. Знаем, бывали, и что? Если договорились, завтра в 9:00 встречаемся тут. Залимхан ткнул пальцем в синюю отметку, поставленную неподалеку от красной. Возьмете с собой эту машинку, ну, которая баксы проверяет. Есть такая машинка? Детектор, подсказал Шведов. Найдем, если потребуется. Дальше давай. Возьмете с собой взрывчатку, мины, тудым-сюдым, все, что надо, и хорошего сапера. Сапер есть? Слушай, это не твои проблемы, что у нас есть, — недовольно заметил Шведов. Ты излагай, излагай. Ну ладно, дело ваше, — согласился Залимхан. Короче, посчитаем бабки, потом вы их спрячете, заминируйте пещеру и все. Дальше наши дела. Хм, однако... Шведов явно не был готов дать однозначный ответ. Я сразу почувствовал, что он нуждается в моей консультации. Ну, надо подумать. — Фуля думать! — весело воскликнул Залимхан. Работать надо, старшой. Ты, видно, по тем пещерам не лазил, а то бы сразу согласился. Вон, спроси у Ивана, там все круто. Я ободряюще посмотрел на полковника и быстро закивал головой. Предложение Залимхана мне понравилось.